Глава 7. Как-то так оно, наверное, должно выглядеть после активации, да? Угу. Вместе с Фран мы остановились в полуметре от яркой золотой полосы, очерчивающей на мертвой земле идеальный круг. Золотая арка в центре и странного вида кристалл были довольно занимательными. Наверное, если активирую мой пожирающий ману домик, то он в такую же штуку превратится. Смотрится фантастично круто. Но куда больше фантастично круто смотрятся люди, что вокруг этого сооружения бегают. Мы их заметили еще, наверное, за километр. Они тут единственные в обозримом радиусе, кто умудряется выбрасывать в небо столбы черного дыма. Стоило только их увидеть, я сразу вспомнил название их клана. На предыдущем турнире они были в тройке лидеров. Паровой колосс. Я думал, что их название — это просто отсылка к чему-то, но кто бы мог подумать. Это настоящий клан, чьи технологии полностью основаны на использовании пар. Скорее всего, их мир невероятно в этих технологиях преуспел, потому что пока мы там бегали, они тут развернули полноценную базу. Прямо сейчас я вижу здоровую гуманоидную хренотень метров 4 высотой, сделанную, похоже, из меди. Эти ребята умудрились притащить на турнир полноценного парового меха. И как только они умудрились все это на турнир притаранить. Похоже, наша подготовка ничто по сравнению с их. Судя по конструкциям вокруг, он собирался из множества частей прямо здесь. Паровой подъемник притащили, солдаты с ружьями из какой-то игры в стимпанк-сеттинге. Хочется пощупать, но нужно быть последовательными. Кивнув Фран, мы оба переступили через золотую черту и направились в центр золотого круга. Несколько людей исправно следили за местностью, но мы прошли прямо перед их носом, остановившись рядом с маленьким кристаллом. «Красивая штука!» — ухмыльнулся я, и Фран тут же кивнула. «Смотрит на него, как завороженная». Протянув руку, я положил ее прямо на кристалл, желая его схватить, и тут же, как только ощутил прикосновение, я почувствовал, как развеялось мое сокрытие, как будто коснулся чего-то живого. Стража периметра среагировала мгновенно, обернувшись на меня, а я приложил больше силы и сжал руку на кристалле. Раздался легкий хлопок, и красивый золотой кристалл лопнул, как стеклянная лампочка, а струйка маны, взлетевшая вверх, впиталась в мое пространственное кольцо. Мир Аргона уничтожен кланом Сокрытый Легион. Мир Земля поглощает ману. «Ублюдок!» Рев людей рядом со мной стал оглушительным. Отклонившись назад из-за предчувствия опасности, я увидел, как перед носом пролетели несколько стальных пуль, выпущенных из их причудливых винтовок. Золотая арка почти над нашей головой разлетелась золотой пылью, а ограждающие линии вокруг быстро зачахла и погасла. Вновь раздался выстрел, но теперь пуля была направлена уже не в мою сторону. Фран, что все это время была недалеко, достала револьвер и спустила курок. Охраняющий периметр человек был в коричневой броне, похожей на ржавое железо, но она его не спасла и разлетелась на ошметке вместе с грудной клеткой. Мне даже ничего не нужно было делать. Стальные шарики из вражеских винтовок, даже если и попадали, то едва ли были способны оставить синяк. В отличие от них, пули, пущенные Фран, несли смерть с каждым ее нажатием на спусковой крючок. Стихийно вспыхнувшая войнушка стихла так же стремительно, как разразилась. «Любопытно», — высказался я, повертев в руке странного вида винтовку, поднятую из земли. «Большой медный баллон. Горячий. Шланги 3 штуки. Громоздкая и неудобная. Тебе как?» Бросив ее Фран, я терпеливо подождал, пока она тоже покрутит ее в руках. Взяв упор, она вскинула винтовку привычным движением и испустила курок. Раздался хлопок, и стальной шарик ударился о парового колосса, которого эти парни так и не успели запустить. «Плохая». Высказав свое мнение, Франк просто отшвырнула винтовку в сторону, а я с грустью посмотрел на кусок железа, который она отстрелила от обшивки этой потрясающей конструкции. Чуть не сломала. Подойдя поближе и посмотрев вверх, я не мог не восхититься. Пусть он и смотрелся довольно несуразно. Судя по всему, ходить эта штука не может. Было бы странно, если цивилизация, не способная изобрести нормальные пули, смогла бы создать работоспособного меха. Судя по всему, это просто высокая башня с вращающимся торсом, а в руках у него аналог пулемета. А вся эта конструкция в форме меха, потому что... что? Хрен его знает почему. Оттолкнувшись ногами, я ухватился за одну из рук этой штуки и взлетел почти к самой голове, обнаружив вход в кабину пилота. Недолго думая, засунул задницу в кресло и поставил ноги на педали. Куча непонятных рычагов и кнопок почти не оставляли надежды, что такой дилетант, как я, сможет запустить двигатель этого красавца. Надежда умирает последней, нельзя дать такой красоте умереть. Схватив за первую попавшуюся рукоять и дернув на себя, я резко ощутил чувство опасности, но не от этой прелести, откуда-то справа. Быстро переведя взгляд в прозрачном окне для удобства пилота, я увидел нечто на ужасающей скорости мчащееся сюда и полыхающее красным светом. «Бугай, стоять!» — взревел я, но было поздно. Это красное нечто вмиг достигло расстояния примерно 300 метров от колосса и выстрелило в мою сторону, оттолкнувшись от земли. Всего полвздоха, и в окне для обзора взмыли вверх, казалось, недвижимые ноги этой металлической игрушки. Мощный удар пришел снизу, а я стал заваливаться назад, вылетая в сторону, пристегнутый к креслу вместе с остатками разваливающейся кабины. Земля вокруг завертелась, а все содержимое желудка ударило в ноздри. «Я тебе этого не прощу». Ругнулся я и рухнул головой вниз, похоронив себя под креслом и еще куском стальной обшивки, прилетевшей следом и больно ударившей по ногам. «Не знаю, что там говоришь», — прошипел я, выплевывая грязь и пытаясь освободиться от кресла. «Но, надеюсь, это было извинение». Стальной лист над головой дрогнул и приподнялся, вынуждая меня посмотреть туда. «Пошел ты нахер, понял?» Вытянув руку, я постарался его ударить, но тот просто отпрыгнул в сторону, продолжая держать в руке кусок обшивки. Его руки и тело полностью были покрыты красным свечением, исходившим от его татуировок. В отличие от его сестры, которая имела ровные и красивые завитки, бугай был покрыт рваными, дикими линиями и пятнами, делающими его вид еще более агрессивным, чем обычно. «Времени нет дурачиться, да?» Сказал я, выбравшись из-под завала, и увидел кивок бугая. «Блин!» Мы вместе окинули взглядом кучу хлама, в которую превратился мех. Очень жаль, что так и не удалось его запустить, но этот парень прав. Время поджимает, некогда ерундой заниматься. «Пойдем!» Махнув рукой, мы снова разделились. Я и Франк пошли на север, а бугай туда же, куда и гнал разъяренным бизоном, сметая все, что видит. Описание его эволюции самое простое и понятное. Получив усиление, оно таким же и осталось. Вот только в его случае оно также и осталось едва ли не самым страшным. Снисхождение владыки войны. Во время действия постоянно потребляет ману. Характеристики. Сила, выносливость, устойчивость и регенерация дополнительно увеличиваются на 2 за каждый уровень. Наносимый физический урон увеличен на 20%.